Этот змей реликтовый умудрился меня цапнуть, а не надо было чересчур любопытным впасть к зверюге лезть. Ага, и только благодаря миссика мне на выручку прилетел Фаукс, феникс директора, но я не в обиде. Как заявил наш зельевар, а по совместительству, мастер зелий высшей категории, у меня в крови сейчас такой коктейль плещется, что фиг отравишь. Так что после всесторонних исследований ее можно в противоядие добавлять по капле, для усиления эффекта. Тетрадку, конечно, у меня директор экспроприировал, а жаль, с Томом весело было. Он такие истории рассказывал и показывал, закачаешься. А теперь с ним Малфойёныш играться будет. Эх, жизнь моя жестянка. Как же скучно без него, кто бы знал. Но что-то я отвлекся. По возвращении домой со мной стало твориться нечто странное. То прядка платиновая вылезет, то цвет глаз поменяется. Мисси, конечно, моментально все исправляла. Однако уже к вечеру проклятая прядь вылезала в другом месте. Чует моя пятая точка, неспроста это, а моя чуйка меня еще ни разу не подводила. Другое дело, что я не всегда к ней прислушиваюсь, за что и огребаю регулярно. Ну ладно, посмеялись и будет, хорошего помаленьку, даже от животворящего эликсира, того самого, который из философского камня получается, изжога бывает. Итак, первым делом нужно разработать план. Эх, по планам в нашей дружной компашке Гермиона, но она сейчас с родителями на Ривьере или еще где, так что сам, батенька, сам. Если хорошо подумать, то получается, что изменения во внешности спровоцированы ядом Василиска или слезами Феникса, попавшими в кровь. Следовательно, нужно искать информацию, от чего лечат данные субстанции, а где об этом можно посмотреть. Правильно, в библиотеке. Значит, нам туда дорога два. Вот Герми удивится-то, мисси. Слушаю, хозяин. Ну вот как ее отучить, а? И просил, и уговаривал, и даже грозился, ничего не помогает. Так положено, и хоть ты тресни. Старую собаку новым трюкам не научишь. Вот и весь сказ, а я ведь люблю ее. Она столько раз меня от гнева дядиного спасала, и не упомнить, а все, хозяин. Раньше, до Хогвартса, в смысле, я у нее мастером Гарри был, и воспринималось это как-то в разы легче. А это хозяин, будто я рабовладелец какой. Так, опять меня понесло. Мисси, скажи, пожалуйста, в магическом мире общественные библиотеки имеются? Конечно, закивала нянюшка головой в старинном чепце. Еще одна ее странность. Обычные эльфы в наволочках-полотенцах рассекают, а моя мисси, в униформе горничной и закрытом чепце благородной дамы века эдак 19-го, попросила как-то у меня позволение ткани купить и нашила себе обновок. А я что, мне только в радость. Как не быть-то, удивляется она моей недогадливости. Не за всеми же рода древние стоят. Я насторожился. Мисси, а Поттеры, древний род? Спрашиваю, а она подобралась вся, не дать не взять, уважаемая Матрона, и говорит, сами-то Поттеры не больно древние, поколений 20 от силы, а вот те, от кого они ведут свой род, эти да, древние Блэков, Малфоев и Принцев на порядок, супер, и где же мне искать библиотеку Поттеров и их высокочтимых предков, так в банк напишите распорядителю своему, он вам и доложит, что да как, и вот я уже сижу за своей любимой партой из мореного дуба, умели же раньше делать, и строчу послание. Уважаемый Крюкохват, могу ли я получить сведения о наличии в хранилищах рода специальной литературы по ядам и противоядиям? Гарри Джеймс Поттер. Теперь приложить к подписи палочку, и можно отправлять. Вот букля обрадуется. Сова со счастливым клёкотом протянула лапку и нежно клюнула в ладонь, выпрашивая угощение, и, получив пару крекеров на дорожку, отправилась в полет, а через пару часов я держал в руках ответ поверенного. Приветственное письмо и полную опись книг аж на пяти листах мелким почерком. Но, как оказалось, посмотреть интересующие меня фолианты я могу только в банке и только в присутствии совершеннолетнего волшебника. Обычно это кто-то из родственников или крестный. Вот засада. Все мои родственники, это тетя с дядей да качок кузен. Но они, маглы, и даже вход в волшебный бар не увидят. Ох, беда-беда, огорчение. Что делать-то? Где провожатого искать? Да еще того, кому бы я полностью доверял. А еще он должен в теме шарить. Мисси, слушаю, хозяин. Эр-эр-эр-эр. Мисси, хорошая моя, показываю ей ответ банка. Скажи, что запрет можно обойти. Нет, хозяин, печально покачала головой няня. Это для вашей же безопасности. Если вдруг в хранилище будут проклятые фолианты, то он или определит сразу, или не даст уйти за грань. Все же вы слишком юны, хозяин. А ты, Если я возьму тебя, ты-то уж точно совершеннолетняя, и магией владеешь получше некоторых. Ой, моя старушка опустила очи долу и зарделась от похвалы, как мило. Но, справившись со смущением, она ответила: «Хозяин очень добр к старой миссе, но я не могу. Моя магия, это ваша магия, хоть и переработанная под мои потребности. Вам нужен взрослый волшебник с подходящей по направленности силой. И кого ты порекомендуешь?» Миссия в мгновение ока стала серьезной. «Разрешите, я проведу диагностику, хозяин». Я молча кивнул. Нянюшка подняла руки на уровень моего солнечного сплетения и замерла. Вокруг ее ладони образовалось теплое свечение, и миссия заговорила. «Так, магия сильная, темная, ну, это и без того понятно. Далее, директор отпадает, слишком светлый. Профессор Флитвик, возможно, но он полугоблин, что накладывает свой отпечаток. Профессора МакГонагалл Лейспраут, нет, не справится. А вот декан Снейпа и еще, пожалуй, лорд Малфой, да, идеальный вариант. Что?» Возмутился я. «Папочка этого белобрысого засранца, этой Мали бледной, да ни за что, он у меня друга, единственную, можно сказать, родственную душу отжал, не прощу. Ну, тут я, конечно, погорячился, друзей у меня и на факультете, и за его пределами предостаточно, но вот за Тома обидно. Однако кое-что меня в ее речи заинтриговало. Мисси, родная, а откуда тебе известны направленности деканов и лорда Малфоя?» Моя старушка потупилась, видно, предстоит нелегкий разговор. «Ну, сам начал, сам расхлебывай. Так до встречи с вами я лет 300 при Хогвартсе служила, потому и направленности магии как деканов, так и директоров прекрасно помню. А лорд Малфой для школы тоже не последний человек, председатель попечительского совета все же, да и росли они у меня на глазах все, как не знать. А как мы с тобой познакомились?» Не унимался я, хотя видел, как домовушке трудно вспоминать то время. Мисси покачала головой и, вздохнув, ответила: «Тогда, после ночи Самайна, меня к себе в кабинет вызвал директор Дамблдор и поручил присмотреть за одним чернявым карапузом». Эльфийка печально улыбнулась. Малыш, не просыпаясь, обхватил меня ручонками и, назвав Мисси, сказал, что скучал. «У меня с рождения не было собственного имени, так что я решила, что останусь с вами, хозяин». «Ясно», — задумался я. «Значит, была какая-то другая Мисси, с которой я потерял связь, но я не помню ее, все же я был слишком мал. Так, получается, больше нет вариантов?» «Да», — домовушка помотала головой и горестно вздохнула. «Остается только профессор Северус Снейп, хозяин. Он даже о вашей особенности осведомлен три, так что не придется время на объяснение тратить. Напишите ему, попросите о помощи, не думаю, что он откажет». И уже себе под нос проворчала: «Был бы крестный рядом, проблем бы не было». Однако расспросить я ее не успел, нянюшка испарилась. Делать нечего, я вновь уселся за парту. 1, 6 августа 1991 года появился первый интернет-сервер. Его создателем считается ученый из Британии Тимоти Джон Бернерс-Ли. Проект, известный как World Wide Web, Бернерс-Ли предложил немного раньше, в 1989 году. Вернуться к тексту. 2. Строчка из двух замечательных песен. «Дорога на Берлин» Леонида Утесова, 1944. И «Сказочная тайга» Агаты Кристи, 1993. Вернуться к тексту. 3. Имеется в виду укус Василиска, исцеленный слезами Феникса. Вернуться к тексту. Глава 5. Изучение вопроса. Не прошло и недели каникул, как благословенное одиночество профессора Снейпа было нагло нарушено вторжением полярной совы. Раньше он бы просто вышвырнул нахалку в ночь, но так уж получилось, что мысли его в последнее время вились вокруг неугомонного владельца этого комка перьев. Это ж надо, связаться с темным артефактом, найти тайную комнату самого Салазара Слизерина, быть укушенным ее хранителем, и при этом остаться в живых. Его что, в котел с Феликс Фелицис в детстве уронили, или добавляли это зелье в ванночку для купания, как общеукрепляющее? Поэтому, ограничившись грозным взглядом на лопавшуюся от гордости птицу, Северус Снейп протянул руку к письму студента Поттера. «Уже третий курс, как время летит, уважаемый профессор Снейп». Начиналось послание. «Желая поближе ознакомиться со свойствами того коктейля, что теперь у меня вместо крови, я обратился в банк с запросом о наличии там литературы по интересующей меня тематике. Мне пришел ответ с полной описью библиотеки Поттеров, но ознакомиться с ней лично я могу только в присутствии взрослого, в связи с чем мне необходима ваша помощь. Очень надеюсь на ваш положительный ответ. Гарри Джеймс Поттер, третий курс, Гриффиндор. Северус был заинтригован. Простое любопытство или знакомство с фамильяром основателя все же не осталось без последствий. Во что опять вляпался этот мальчик-катастрофа? И почему выбор пал именно на него, а не, допустим, Минерву или директора? Но какое же искушение получить доступ в закрытое хранилище Поттеров, пусть и в сопровождении наследника? Конечно же, он согласен. Только вот обставить надо так, что я делаю ему одолжение, подумал, мысленно потирая руки, Северус, истребовать за это что-нибудь. Но это можно будет сделать уже на месте. Спустя час довольная Букля несла своему любимому хозяину такой нужный ему ответ, в котором профессор предлагал встретиться в холле Гринготтса завтра в час дня, и уже оттуда направиться к поверенному Поттеров. Получив долгожданную депешу, Гарри поручил Мисси приготовить ему мантию на выход и попросил просветить его об особенностях общения с гоблинами. На следующий день без пяти час Поттер уже стоял перед входом в Гринготтс и выслушивал последние наставления няни. «Ведите себя с достоинством, но без презрения, гоблины оценят. Ежели решите поделиться своей проблемой, возьмите обет о неразглашении, это убережет вас в будущем от неприятных сюрпризов. И не забывайте вести записи, чтобы прочесть и поразмыслить над ними дома в спокойной обстановке. Ничего не забыли?» В ответ Гарри достал из-за пазухи вечные блокноты перо и, спрятав их назад, а затем попрощавшись с эльфийкой, вошел в банк. Из темного угла поднялась высокая худощавая фигура и направилась ему навстречу. Это был профессор Снейп, как всегда одетый в наглухо застегнутую мантию с широкими рукавами. Придирчиво оглядев наряд Поттера, он удовлетворенно кивнул и только тогда поздоровался. «День добрый, мистер Поттер. Времени у меня не так, чтобы много, поэтому ведите». Гарри кивнул и подошел к конторке. «Добрый день, уважаемый. Мы к поверенному Поттеров, у нас назначено. Ваши палочки, господа», — проскрипел пожилой гоблин и, взвесив их на ладони, одобрительно хмыкнул. «Приветствую вас, наследник Поттер и регент рода Принц. Прошу за мной». Глянув из-под тишка на своего преподавателя, Гарри счел за благо не задавать вопросов, таким сердитым тот был. Наконец они пришли. Сопровождавший их гоблин постучал и доложил: «Наследник Поттер с сопровождением по делам рода. Пусть войдут», — послышался голос Крюкохвата. Гоблин толкнул дверь и откланялся. Поверенный, приветствуя Гарри, встал из-за стола, а затем торжественно поклонился Северусу. «Не всякий преподаватель возьмет на себя ответственность приглядывать за наследником чужого рода. Я рад, наследник Поттер, что вы так быстро нашли достойного сопровождающего. Если у вас нет других планов, можем отправляться». «Одну минуту, уважаемый Крюкохват», — произнес Снейп. «К сожалению, я не успел выяснить причину, по которой мой подопечный воспылал тягой к старинным фолиантам. В простое любопытство я, простите, не верю». Гарри тяжко вздохнул и сказал: «Поймите меня правильно, профессор, но в письме я не мог открыть всех подробностей, они слишком невероятны, поэтому не в защите, но мне требуется клятва о неразглашении». Северус Снейп фыркнул, однако клятву дал. «Я, Северус Снейп, регент рода Принц, клянусь не разглашать доверенную мне здесь информацию ни словом, ни делом, никаким другим способом, без ясно выраженного на то разрешения доверителя». Следующий вопрос Гарри обратил к своему поверенному. «Уважаемый Крюкохват, разрешите вызвать сюда мою няню-эльфийку?» Тот сделал сложный пас когтистой лапкой и кивнул подростку. «Мисси!» Позвал Поттер, и перед ним появилась древняя домовушка в коричневом платье горничной и кружевном чепце. «Мисси, прошу, сними иллюзию!» Один щелчок сухих пальцев, и волосы Гарри приобрели поистине экзотичный вид, напоминая окрас зебры. Между широкими темными прядями просвечивались светлые, весьма узнаваемого колера. Однако, только и смог вымолвить Снейп. И когда это началось, первая прядь вылезла уже в день приезда домой, а потом они стали появляться по два, а то и по три раза на дню. Я просил мисси скрывать их, дабы не нервировать родственников. А еще у меня периодически меняется цвет глаз. Тоже кардинально? Ну, как вам сказать, они становятся бирюзовыми, но это не критично. Ко мне никто не подходит настолько близко, чтобы увидеть разницу. «Понятно», — повторил Северус, кивнув своим мыслям. «Вы позволите?» Он потянулся рукой к белесой пряди. «Зачем?» — отшатнулся Гарри. «В чисто исследовательских целях», — не покривил душой Северус. Тем более, после клятвы я никому ничего не смогу рассказать, пока вы сами мне не позволите. Ладно, согласился Гарри, стригите. Я возьму для сравнения две пряди, предупредил профессор, и темную, и светлую, посмотрим на результат. Хорошо, зажмурился Гарри, увидев в руках с ней по нож для сбора ингредиентов. А как быть с глазами? Вы сами сказали, что этот факт не критичен, усмехнулся Снейп, так что с ним разберемся позже. Гарри понятливо кивнул, разложив волосы по мешочкам, подписав их, Поттер 1 и Поттер 2 и убрав в карман мантии, профессор кивнул гоблину, и они отправились в путь. Остановившись у железной двери, провожатый, глядя на озадаченно разочарованное лицо подростка, хмыкнул. Библиотеки угасших и малочисленных родов, по каким-либо причинам потерявших Мэннер, хранятся в другой, более сухой, части подземелий. Туда нас доставит лифт, прошу. Дверь кабинки как раз открылась, и Северус первым зашел внутрь, к нему присоединился Поттер, а гоблин был последним и нажал кнопку с выгравированной буквой «П». Кабина закрылась и с тихим шуршанием опустилась на нужный уровень. Пройдя мимо огромного количества дверей, крюкохват притормозил у обозначенной гербом Поттеров. На алом поле, поделенном надвое, сверху располагалась мантикора, с прижатыми к телу крыльями, направленными вверх, стоявшая на трех лапах, положив четвертую на вертикальный щит с девизом Гриффиндора. Благородство и отвага, внизу же, серебряный череп, заключенный в треугольник. Как интересно, отметил себе под нос Снейп. Подобное изображение он уже видел на воротах замка Милорда. Только там череп находился в круге, а сверху была изображена змея, свернувшаяся кольцами. «У вас ровно 2 часа, господа», — вывел его из раздумий крюкохват. «Для того, чтобы получить книги, достаточно написать запрос на пергаменте, что находится в центре зала. Удачи!» С последним словом гоблина раздался тихий щелчок, и дверь сама собой отворилась. Гарри опрометью кинулся к пергаменту, живописно разложенному на высоком пюпитре, и из сине-черному перу какой-то крупной птицы, или все же не птицы, взяв в руку пищевой инструмент, он задумался, а потом, просияв лицом, накорябал. Все о фениксах и василисках. Профессор Снейп закатил глаза, слишком общим был запрос. С полок сорвалось множество книг. Были там и толстенные фолианты, и древнеегипетские свитки, и тоненькие брошюрки. «Ну и как вы с этим собираетесь работать?» — поинтересовался Северус, оглядев кипу литературы скептическим взглядом. «При помощи оглавления», — беззаботно ответил Гарри, — «на архивные хранилища в обязательном порядке накладывают мультилингвальные чары, так что с пониманием текста проблем быть не должно», — включил он Ривенклавца. «То есть, если я, в порядке бреда, попрошу книгу на Серпентарга, то смогу ее прочитать?» — недоверчиво уточнил Северус. «Честно, я очень сомневаюсь, что в библиотеке Поттеров есть нечто подобное». Но вдруг в глазах Гарри заплясали бесенята. «А давайте проверим, какую книгу Салазара Слизерина вы хотели бы прочесть?» «Ну, допустим», — Снейп с задумчивым видом постучал себе по подбородку, «чтобы облегчить вам труд, пусть будет его монография по ядам и противоядиям». Гарри схватил перо и тут же записал название на пергамент. Надпись моментально стала красной, а под ней появился ряд фамилий. «Похоже, этой книги нет в библиотеке моего рода», — разочарованно вздохнул он. «Но нам предлагают посмотреть у гонтов, слизеринов, пивереллов и, надо же, Малфоев. Какая жалость!» Совершенно искренне расстроился Снейп. «Чтобы попасть в хранилище первых трех родов, нам не хватает сущей малости, представителя рода, а у Малфоев и снега зимой не выпросишь. У них только баш на баш, а мне за такую книгу предложить нечего. Не печальтесь», — попытался утешить своего строгого преподавателя Гарри. «Нам и этих книг до конца лета хватит. Не может быть, чтобы в такой куче мы ничего не нашли». Взяв первый попавшийся фолиант, он открыл его на оглавлении, перелистал на нужную страницу и принялся читать, периодически делая записи в неизвестно откуда появившемся блокноте. Глава 6. Эксперимент. Северус давно не чувствовал такого исследовательского зуда. Еле высидев положенные 2 часа в хранилище, он, наскоро попрощавшись с Поттером, отпарировал домой чуть ли не со ступеней банка. Забыв о еде, Снейп понесся в лабораторию. Там в потайном шкафчике у него была заначка, прятки волос всех знакомых, друзей и врагов, в жизни всякое может случиться. Найдя среди колбочек с плотно притертыми крышечками ту, что была подписана олень рогатый, Северус вынул оттуда пару волосков, для теста на отцовство должно хватить. Само зелье проявитель у него было, от недавнего заказа осталась пара флаконов, как раз то, что нужно. И вот момент истины настал. В оба фиала с зельем с ней попустил волосы Поттера старшего, а уже потом прибавил по волоску Поттера младшего, в левый от себя, темный, а в правый, светлый, и стал ждать. Не прошло и секунды, как оба зелья вспенились и, до этого прозрачные как слеза, стали менять цвет. Вот они оба пожелтели, потом стали бледно-салатовыми. Левый фиал продолжил темнеть, тогда как правый так и остался желто-зеленого оттенка. Что интересно, такой цвет возникает у очень дальних родственников, колена четвертого, не ближе. Через пару секунд изменения прекратились и в левом фиале. Там зелье было интенсивно-синего цвета. Поразительно. Темно-синий колер свидетельствует о самом близком родстве, отец и сын. Вот и выходит, что Гарри брюнет, Поттер, а Гарри блондин, нет. А ведь платиновых блондинов на островах раз-два и обчелся. Ну-ка, где у меня волос нашей прекрасной Рапунцель? Все же рождественские мистерии один, это вещь. Где бы я еще столько частиц магов насобирал? Размышления Северуса над природой разноцветных волос Поттера были прерваны зеленой вспышкой камина, откуда вышел Люциус Малфой. Увидев его, Снейп ужаснулся. Волосы, столь лелеемые сиятельным лордом, были в беспорядке, глаза лихорадочно блестели, а правое веко судорожно подергивалось. Дрожащей рукой Люциус сжимал толстую тетрадь в черном кожаном переплете. Оценив состояние гостя, как критическое, Снейп подошел к бару и, взяв бутылку огневиски и стакан, наполнил последней щедрой рукой больше, чем наполовину. «Пей, Люц, полегчает». Тот последовал совету и, осушив с нефтеродним глотком, упал в кресло напротив хозяйского. Понаблюдав, как к Малфою возвращается его обычное хладнокровие, Северус, усмехнувшись, спросил: «И что привело тебя сюда, мой скользкий друг?» Гость шутку не оценил. Он до сих пор страдал от того, что милорд исчез 12 лет назад. Такие планы Мордреду под хвост. Малфой грезил постом замминистра магии, что после пропажи лорда Гонт-Слизерина перешло из категории скорой реальности в весьма призрачную возможность. «Не смешно», — сев обиженно буркнул Люциус. «Мне нужен совет». «Слушаю», — подобрался Северус. «Если этот изворотливый тип пришел к нему за консультацией, дело действительно дрянь. Что тебя так взбудоражило?» «Вот этот предмет». Малфой аккуратно положил на стол тетрадь, хотя, видит Мерлин, он с удовольствием зашвырнул бы ее в огонь. «И что не так с этой тетрадью?» — полюбопытствовал Северус. «Это дневник милорда, как-то весьма хитро зачарованный. В начале года твой крестник 2 стянул его из моего кабинета и протащил в школу, а испугавшись, не придумал ничего лучше, как подбросить Поттеру. Весь год мальчишка общался с Томом, так именует себя дух, запечатанный на страницах, а результат общения тебе известен. Директор в срочном порядке вызвал меня к себе и вернул ежедневник под клятву, что я впредь глаз с него не спущу». «Вполне разумное решение», — кивнул Северус. «Поттер чудом в живых остался». «Так вот», — глаза Малфоя снова забегали. «Вчера эта тетрадь начала светиться, а когда я открыл ее, она потребовала, чтобы я немедленно вернул ее Гарри». Снейп скептически приподнял правую бровь. Люциус со вздохом констатировал: «Не веришь?» Северус пожал плечами. «А что тут скажешь, история выглядела совсем неубедительно». «Ну, тогда смотри». Малфой откинул обложку, и на первом же листе, до этого девственно чистом, проступили строки: «Гарри, Гарри, это ты?» Северус хмыкнул и, обмакнув перо в чернильницу, написал: «Здравствуйте, Том, это мастер зелий, Северус Снейп». «Северус, скажи хоть ты этому павлину Альбиносу, мне срочно нужно к Поттеру». «Зачем?» — Северус, не удержавшись, вылил на собеседника все свое негодование. Мальчишка и так еле выжил после встречи с реликтовым змеем. Добить решил. «О, Мерлин с Морганой», — уже спокойнее ответил артефакт. «Откуда ж я знал, что у Гарри напрочь отсутствует чувство самосохранения? Кто же в здравом уме полезет к Василиску в пасть клыки трогать?» Хвала Мерлину, домовушка этого уникума подсуетилась и Фаукса позвала. «Но мне все равно нужно к нему. Не могу объяснить, но с Гарри я ощущаю себя целым. И я чувствую, что он скучает. Северус, помоги, будь человеком». «Хорошо, я попробую», — написался вздохом Снейп и закрыл тетрадь. Налив себе огневиски и расслабленно откинувшись на спинку кресла, Северус внезапно заговорил: «А знаешь, Люциус, у меня к тебе тоже разговор имеется». «Правда?» — отозвался уже слегка захмелевший Малфой. «И о чем же ты жаждал со мной побеседовать?» Да вот, хотел узнать, знаешь ли ты, сколько у тебя детей? Что, весь хмель с Люциуса как ветром сдуло? Чем ты у себя в лаборатории надышался? У меня один единственный сын, твой крестник, между прочим. Во-первых, у нас с нарциссой магический брак, а значит, ни я ей, ни она мне изменить не можем физически. Во-вторых, с чего такой интерес? Северус выдержал положенную паузу и, коварно усмехнувшись, ответил. Подробностей рассказать не могу, дал обет, а вот понаблюдать за весьма любопытным опытом, изволь. И проводив Малфоя в святая святых своего дома, принялся священно действовать. Вот это, проявитель родственных связей, демонстративно поднял он над головой последний пузырек, а это, прядь, отданная мне добровольно, можешь убедиться, качество совершенно иное, чем у Драка. Малфой проверил, Северус был прав, волосы хоть и совпадали по тону с его собственными один в один, были намного жестче, создавалось впечатление, что за ними не ухаживали, под уходом Люциус понимал регулярное, не менее двух раз в неделю, увлажнение и питание специальным средством, а не просто мытье. Далее, для продолжения нашего представления мне потребуется твой волос. Можно подумать, что у тебя его нет, хмыкнул Люциус, зная запасливость приятеля. Есть, конечно, и не один, не стал отпираться Северус, но для чистоты эксперимента я прошу всего один волосок из твоей прекрасной шевелюры. Можно не самый длинный. Малфой вздохнул и выдернул у себя самый тоненький волосок, чтоб не так жалко было, и передал ему. Подойдет, безусловно, кивнул тот. А теперь смотри, опускаю в проявитель твой волос, зелье все еще прозрачное, добавляю волос из отрезанной пряди, смотри внимательно, Люц, все происходит на твоих глазах, а теперь, ждем. Северус спокойно наблюдал, как зелье закипело и стало стремительно менять цвет, пока оно было светлым. Люциус сидел с выражением скепсиса на лице, но вот когда после бирюзового последовал голубой, а затем и насыщенно синий оттенок, челюсть лорда отправилась на свидание с полом. Этого не может быть. Я люблю Нарси и не изменял ей ни до, ни после нашего брака. Признавайся, это какой-то розыгрыш, да. Понаблюдав за истерикой Люциуса и выражением ужаса на всегда спокойном лице, с ней вздохнул и сказал, к сожалению, а, может, и к счастью, кто знает, это не розыгрыш. По крайней мере, не мой. Я предлагаю следующее. Принеси мне волос нарциссы, и мы проведем повторный эксперимент. Зелье сварю сам, для лучшего друга мне ничего не жалко, даже своего времени. Для единственного друга, проворчал Малфой. А что, если тест будет отрицательным? Для тебя, ничего, совсем. Это будет означать, что тот человек, у которого я срезал прядь, меня разыграл. Поверь, если это так, мало храбрецу не покажется. А вот при положительном результате вам обоим, и тебе, и Нарси, придется пройти неприятную процедуру на определение блоков памяти и последствий обливейта. И да, дневник милорда оставь у меня. Завтра я встречаюсь с Поттером, передам ему, пусть радуется. Так когда будет готова новая порция зелья, как-то обреченно спросил Люциус. Он уже размышлял, как проникнуть в будуар жены, чтобы снять пару волосков с ее расчески, а потом, как уговорить Нарси на проверку менталиста. Северус понимал метание друга и думать ему не мешал, и только когда на лице того вновь воцарилось спокойствие, пояснил, состав варится час, поэтому к завтрашнему дню я буду готов к проведению повторного опыта. Лучше бы разобраться с этим до конца каникул, как ты понимаешь, в учебное время я не смогу уделять много времени расследованию. Да-да, конечно, отрешенно кивнул лорд Малфой. Я постараюсь не задерживаться. До свидания, Северус. Спасибо за помощь. Еще раз кивнув, он прошел к камину, кинул в огонь дымолетный порох, назвал адрес, и был таков. Ни за что, мой друг, проговорил в пустоту Северус. Пока ни за что. Один, спектакль, где все мужские роли играют женщины, а женские – мужчины. Вернуться к тексту. Два, Драколюциус Малфой. Вернуться к тексту. Глава 7. Сны. Гарри спал беспокойно, его преследовали странные видения. Если первые недели по возвращению из школы ему снился Том, их беседы, шутки, порой даже споры, и это можно было списать на то, что он скучает, то сейчас. Сейчас эти видения стали походить на бредовые кошмары. Вот он, маленький, едет на руках у Тома, который выглядит намного старше, лет, наверное, на 40. В голове возникает слово, такое знакомое и родное, крестный. Так странно, а кто же мой крестный? Приходит внезапная мысль, у кого спросить. Кажется, профессор с ней поучился с моими родителями, Уж больно часто он отца поминает лихим недобрым словом. Гарриль. Продолжается сон, и Гарри точно знает, что зовут его. Дорогой, тебе пора спать. К нему, солнечно улыбаясь, идет мама, он это точно знает. Но что это? Вместо яркой шатенки с зелеными глазами перед ним глубоко беременная блондинка с бирюзовыми очами. Дальше еще хуже. К блондинке подходит отец в образе Люциуса Малфоя. Он целует маму в макушку и перехватывает Гарри у Тома. Не е-е-ед. В ужасе кричит подросток и просыпается. И так в разных вариациях. Дома, в Малфой-Мэноре, на прогулке, в гостях. Это же бред. Убеждал себя Гарри, или все же Гарриль, просто выверты уставшего сознания. Перечитал на ночь ужасов. Действительно, вчера в банке ему попалась книга, где подробно описывалась охота на Василиска и последующая его разделка. Про действие яда была лишь одна строчка. Убивает на месте, предполагаемое противоядие, слезы феникса или молоко единорога. Вот так вот, предполагаемое, значит, никто до него просто не успевал его принять. Или же никто не страдал таким самоубийственным любопытством и к живому змею в пасть не лез. Гарри горько усмехнулся, скорее всего второе. Люциусу тоже не спалось. После визита к Зельевару, несмотря на облегчение от избавления от сердитого дневника, у него разболелась голова. Вот он и лег пораньше, приняв эксклюзивное зелье от головной боли, названное другом-юмористом Гильотина. Оно, кроме обезболивающего, имело еще явно выраженное снотворное действие. Он сидел в своем кабинете и пил шампанское. Компанию ему составляли милорд и Снейп. «Ну, что, Люц?» – ядовито усмехнулся последний. «Тебе удалось убедить Нарси не называть первенца Гидрусом». Послышался сдавленный кашель. Кажется, милорд подавился шампанским. Думать, что он так пытался замаскировать смех, было неприятно. «Нет», — скривился, как от зубной боли, хозяин кабинета. «Выбил только право поставить это имя вторым. А какое будет первым?» Сипло поинтересовался Марвела. Получив приглашение стать крестным, он разрешил обращаться к себе по имени. «Гарриль», — с гордостью произнес молодой лорд, — «с одним эр или двумя», — продолжил допрос старший маг, — «имеет право, он должен быть готов к тому, каким будет его крестник». «С одним», — уверенно сказал Люциус и, не удержавшись, спросил, — «а есть разница?» «Да», — ответил милорд, — «причем весьма существенная». «Гарриль» в переводе с арамейского — «гора бога». «Вы, Малфой, от скромности не умрете». А Гарриль – это человек с лидерскими качествами и явно выраженной авантюристской жилкой. Жадный до знаний, интересующийся всем таинственным и необычным, способный делать верные выводы. Тут уже раздалось хмыканье со стороны Северуса. «Тебе надо приказом главы рода запретить сокращать имя наследника, а то вместо напыщенного Малфоя получишь шило в заднице и затычку в каждой бочке. Нарциссе и в голову не придет назвать нашего сына Гарри», — оскорбленно фыркнул Люциус от одного предположения об этом. «Гарри, какое плебейское имя!» А на женской половине безутешно рыдала леди Малфой, ей вновь приснились две колыбельки в детской. К завтраку старшие Малфои спустились невыспавшимися, хотя ни на лице, ни в поведении, казалось бы, не было никаких признаков. Драко же слишком хорошо знал своих родителей, чтобы не заметить этого. Трапеза прошла в угрюмом молчании, а как только убрали десерт, отец строго сказал: «Драко, иди к себе». «Что я сделал-то?» – возмутился тот. «Я же ни слова не сказал». «Если бы сказал», – прошипел, закипая, «лорд Малфой, точно бы не смог сидеть еще неделю. А так, нам просто нужно поговорить». И, видя, что отпрыск желает высказаться, веско добавил: «В спокойной обстановке». Драко ничего не оставалось, как подчиниться. Встав из-за стола, он кивнул родителям и сказал: «Отец, матушка, прошу меня извинить», и удалился с высоко поднятой головой. «Обиделся, стервец», — проворчал себе под нос Люциус. «Ничего, к обеду остынет». «Так о чем вы хотели поговорить, супруг мой?» Непонимающе, а потому официально обратилась нарцисса к мужу. «До меня дошли слухи, что ты плохо спишь и плачешь по ночам», — не поддержал официоз Люциус. «Что тебя беспокоит?» Понимая, что долго таиться она не сможет, нарцисса решила признаться. «Дорогой, понимаю, это может прозвучать дико, но вот уже несколько недель мне снится одно и то же, как я вхожу в детскую и вижу две пустые колыбельки. Мне становится так жутко, кажется, я схожу с ума». «Дорогая», — опустился на колени перед своей леди лорд Малфои, зажав ее пальчики в своих ладонях, прижал их к губам. «Гоните от себя эти мысли. Вчера вечером я получил весьма убедительные доказательства, что у нас был еще один сын. Чтобы начать поиски, нам нужно провести эксперимент с вашим волосом. Вы согласны? Да, конечно. Но как это поможет? Для начала мы убедимся, что это не розыгрыш, ответил Люциус, все еще стоя на коленях. Затем наш знакомый зельевар проверит нас ментально, есть ли блоки или следы обливейта. И, наконец, он поможет нам воссоединиться с нашим потерянным ребенком. Чита Малфаев в обнимку поднялась в апартаменты нарциссы, где та, расчесавшись в присутствии мужа, сняла волосы с расчески и опустила их в шелковый мешочек из-под шпилек. Убрав их, как величайшую драгоценность, за пазуху, Люциус в приглашающем жесте протянул супруге ладонь. Посмотрев на него полными слез и надежды глазами, нарцисса оперлась на предложенную руку. Все так же вместе они спустились к транспортному камину и, назвав адрес зельевара, вступили в изумрудное пламя. Драко же, ощутивший, что родители покинули Мэнор, устроил истерику. Он не привык быть в неведении, а сейчас в его семье происходило явно что-то интересное. Неужели ему так и не расскажут? А в это время Северус уже подготавливал демонстрационный материал. Заполнил чистый фиал проявителем, выложил на чашку Петри платиновую прядь волос и расставил все это на чистом лабораторном столе. Полюбовавшись на сей минималистский натюрморт, он запер дверь и направился к камину, встречать гостей. С ней готов был спорить на то, что Люц будет не один. И оказался прав, зеленое пламя выпустило двух человек, лорда и леди Малфой. Глава 8. Мне нужен крестный. После тяжелого разговора с несчастной матерью, пытавшейся выяснить, где ее мальчик, как он, здоров ли, Северус чувствовал себя разбитым. Из-за обета он практически ничего не мог сказать, кроме сухого «жив», «здоров», «учится в Хогвартсе». Он был готов отменить сегодняшнюю встречу с Поттером в банке, если бы не одно «но», ему руки жег дневник милорда. Снейп уже стал догадываться, отчего между этой тетрадкой и мальчишкой образовалась такая сильная связь. Разве мог Люциус пройти мимо возможности укрепить свое положение, пригласив крестным одному из сыновей будущего министра магии? И вот он уже стоял в холле банка и ждал появления Гарри, а в кармане мантии от нетерпения вот-вот воспламенится дневник. «Северус, когда ты встречаешься с Гарри в час дня, а это скоро через 2 часа». Этот диалог с небольшими вариациями повторялся до тех пор, пока Снейп не рассердился и, запихнув тетрадь в карман, не отпарировал к банку. Наконец, время подошло, и в золотые двери Гринготтса шагнул Поттер. «Мерлин, что с собой сделал этот мальчишка?» Синяки под глазами делали его похожим на панду, мешки были видны за милю, кожа имела нездоровый пергаментный оттенок, а из зеленых глаз, казалось, ушла жизнь. Чистая выглаженная одежда и аккуратная прическа на контрасте подчеркивала бедственное состояние подростка. «Чем вы занимались ночью, мистер Поттер?» С привычным ехидством поинтересовался Снейп. «Явно не сны смотрели». «Ошибаетесь, профессор», — слабо отбивался Гарри. «Просто сны были кошмарными, вот и не отдохнул. Кажется, я даже знаю, какого рода кошмары посещали эту обычно растрепанную голову», — хмыкнул про себя Северус. «Вслух же сказал обычное. Время, деньги, мистер Поттер. Вам, конечно, этого пока понять не дано, но все же давайте поторопимся». «Да, конечно, сэр», — без единой эмоции в голосе ответил тот. «Простите». Последнее слово добило Снейпа, мальчишке так плохо, что он даже разговаривает на автомате. Вот и Том, очевидно, почувствовав беспокойство Северуса, дал о себе знать сначала слабеньким, а затем все более интенсивным свечением. «Ой», — заметил, наконец, иллюминацию Поттер. «Профессор, а у вас карман светится? У вас там фонарик?» «Нет», — тихо выдохнув, ответил Северус, напоминая себе, что сам минуту назад хотел растормошить паршивца. «Не фонарик, мистер Поттер, а подарок». «Правда». В глазах Гарри заискрилось любопытство. «А кто вам его подарил?» «Он не для меня, мистер Поттер», — медленно и преувеличенно спокойно ответствовал зельевар, «а для вас. Как только мы окажемся в библиотеке, я его вручу». На этот раз крюкохват ждал их уже у лифта. «День добрый, господа. Пройдемте. К сожалению, я не могу выдать вам портключ. Он в единственном экземпляре. Ранее визиты в архив совершались родственниками, и изготавливать дополнительный артефакт не было смысла». Как только массивная дверь библиотеки отрезала от них все звуки коридора, Поттер обернулся к своему профессору и выжидательно посмотрел на него. Северус только вздохнул и вытащил из кармана тетрадку. «Вам поклон от лорда Малфоя с нижайшей просьбой. Не попадаться на глаза директору с этой вещью», — сказал он, передавая дневник взволнованному мальчишке. Поттер принял его, как величайший дар, и прижал к сердцу. «Том, родной, как же я скучал!» Он не глядя опустился на диванчик, где еще вчера просвещался о природе василисков, вынул из-за пазухи перо и принялся строчить в дневнике. Состояние Гарри на глазах стало меняться, движения уже не были дерганными, на лицо вернулся здоровый румянец, да и магия его стала более спокойной, а не закручивалась небольшими смерчиками вокруг него. Северус откашлялся, привлекая к себе внимание, ноль реакций. «Мистер Поттер». «Да», — ответил тот, не поднимая головы. «Разрешите провести вашу диагностику», — продолжил Снейп, уже понимая, какой ответ получит. «Угу», — не разочаровал Гарри. Удовлетворившись формальным разрешением, Снейп вскинул палочку и произнес заклинание. У Поттера прослеживались две прочные связи. Одна, серебристая, очевидно, с няней-домовушкой, и вторая, золотистая, кресническая, да такая яркая, что глазам больно. Подозрения Северуса подтвердились, а значит, дневничок-то не просто зачарованная тетрадка. С другой стороны, с ребенком у артефакта явно симбиоз. Сказать или нет, думал Снейп и решил сказать. Лучше это сделаю я и прямо сейчас, чем кто-нибудь потом по доброте душевной задумает просветить мальчишку. «Мистер Поттер», — обратился он к Гарри в своей манере, — «уделите мне пару минут вашего драгоценного внимания». Щеки Гарри окрасились ярким румянцем. «Да, сэр. Простите, сэр». Он отложил, не закрывая, тетрадь и закончил. «Я вас слушаю, сэр. У вас с Томом обнаружился очень интересный вид связи», — начал Северус, внимательно наблюдая за реакцией подопечного. «Как у взрослого и ребенка, причем взрослый в вашем случае, Том. Круто». Тут же восхитился Поттер. Однако Снейп, не обращая внимания на реплику, продолжил. «Тем не менее, подобная связь возникает только между людьми, и это дает основание полагать, что Том не совсем то, чем кажется». Том очень вкрадчиво обратился к дневнику Гарри. «Это так?» — послышался шорох страниц. Тетрадь будто вздохнула. «Не хочешь рассказать?» — спросил Поттер и в шоке уставился на ответ. «Я лучше покажу. Возьми Северуса за руку». Гарри, развернув страницу к Снейпу, протянул ему свою ладонь. «Мне кажется, Том хочет, чтобы мы оба это увидели». На странице стал появляться рисунок. Сначала он был черно-белым, потом налился красками, а став похожим на фотографию в альбоме Дурслей, наконец, ожил. В следующее мгновение их затянуло внутрь изображения. Гарри с профессором оказались в заброшенном классе. На одной из парт сидел юноша лет 16 со значком старосты на отвороте слизеринской мантии. «Это Том», — шепотом представил его Снейпу Гарри. «Скажу больше», — так же тихо ответил тот, — «это Томас Марвел Риддл, староста факультета слизерин и первый владелец дневника». «Все», — поднял руку Снейп. «Кончайте болтать, мы можем пропустить нечто важное». Гарри согласно кивнул и принялся наблюдать за действиями Тома. Тот что-то шептал, низко склонившись над черной тетрадью. Прислушавшись, Северус понял, что парень шипит. Обернувшись к Гарри, он поинтересовался. «Мистер Поттер, скажите, вы понимаете, что говорит ваш друг?» «Да», — уверенно кивнул Гарри. «Он жалуется дневнику на то, что ему опять не разрешили остаться в школе. А вы разве не слышите?» «Нет», — нехотя признался Северус. «Для меня его речь звучит, как змеиное шипение. Очевидно, вы, как и Том, владеете серпентарго, языком змей». Гарри пожал плечами. Он совсем упустил из внимания то, что никто не знал о его способности. Все мероприятия, где ее можно было продемонстрировать, он благополучно пропустил, общаясь с тетрадью. Уж лучше бы профессор сконцентрировался на том, зачем они здесь. Вдруг одна из стенных панелей отъехала, и из открывшегося лаза показалась голова огромной змеи. «Шурш!» — воскликнул Поттер. «Профессор, глядите, это, Шурш, Василиск, только он почему-то меньше». «Ничего удивительного», — отмахнулся Снейп. «Это было 50 лет назад, поэтому и Василиск не такой длинный, как при вашей с ним встрече». «Правда, откуда вы знаете?» — удивился Гарри. «На титульном листе дневника стоял год выпуска», — пояснил профессор. Тем временем змей с любопытством рассматривал юношу, что сидел спиной к нему. Одним слитным движением Василиск обвился вокруг парты и улегся у ног человека. «Приветствую тебя, наследник», — поздоровался он. «Почему ты грустишь в одиночестве?» «Я, Шурш, фамильяр великого Ссалассара. Приветствую тебя, король змей», — вежливо ответил Том. «В моем гнезде здесь сейчас война. Одни люди ох хотят ся на других ха-ха, а мне не разрешаше юто стать ся заезде се, я боюсь все, странные вещи творятся, глубокомысленно прошипел Шурш. Основатели создавали зе самок как убежище ще, чеша, чтобы уберечь чаще змеёны шашей, не уша, что основной постула дзе событ. Тут дверь скрипнула, и в класс вбежала полненькая девушка с толстой косой до пояса, веснушчатым вздернутым носиком и очками с толстыми линзами, почти слетевшими от быстрого бега. Собеседники резко повернулись на звук, и далее произошло сразу несколько событий. Девушка подняла голову и, увидев огромную змею, свернувшуюся кольцами вокруг старшекурсника, закричала. Василиск встретился с ней глазами, что светились желтым, и девчонка рухнула на пол замертво. Глаза Тома округлились, из его открытого от ужаса рта выпорхнул крошечный светящийся шарик и впитался в дневник. Василиск что-то прошипел над тетрадью и вздохнул. Глупо получащилось все, но теперь, даже если ты погибнешь шаше в своем гнезде, сможешь шаше вернуться. Картинка затуманилась, и через мгновение зрителей выкинула обратно в библиотеку. Дальнейший рассказ Том продолжил в письменном виде. Желая понять, что же сотворил Шурш, я перелопатил всю библиотеку Хогвартса, даже запретную секцию. Напрасная трата времени. Тогда я обратился к друзьям. В библиотеке Блэков я наткнулся на монографию Герпия злостного волхвования всех презлейшие, прочитав которую, я, наконец, понял, чем стал мой дневник. Крестражем, Харкруксом или, как говорят некроманты, филактерией, частичкой души, запечатанной в материальный объект, важный для хозяина. Теперь ты не станешь со мной общаться, да, побоишься, ведь я, темный артефакт. Северус, на практике убедившийся, что писать в открытом дневнике не обязательно, презрительно фыркнул. Это когда опасность останавливала Гриффиндорца. Тем паче Гриффиндорца из рода Поттер. Гриффиндор друзей не предает. Мне бы вашу уверенность, мистер Поттер, шепнул в сторону на это громкое заявление Снейп. Однако, собравшись с мыслями, продолжил он, как я уже сказал, Гарри, у вас возникла сильная связь наподобие крестнической, положительно влияющая в обе стороны. Поэтому хотелось бы прояснить, что вы помните о себе, Том. Дневник с минуту переваривал свалившуюся на него информацию, а потом выдал. Ничего конкретного. Я очнулся в начале прошлого учебного года, когда на моих страницах стал писать младший Малфой. Упс. Так я этого хорька Белобрысова должен благодарить, что мы с тобой познакомились. Обойдется. Листы зашуршали с облегчением. Так, мистер Поттер, без оскорблений, включил декана Слизерина Снейп. А кстати, почему хорек? Информация об анимагической форме драка была строжайшей тайной даже для самого подростка. Они с Люциусом перед самым Хогвартсом крестника сделали на него расчеты и успокоились. Хищник, пусть и мелкий, но юркий, а главное, широко распространен на островах. Другое дело, если колер его волос перейдет на аниформу. Да не знаю, вырвалось просто. И вообще, он весь такой тонкий, лицо у него острое, глазки злые, огрызается все время, ну чисто мелкий хищник. Северус так и сел. В наблюдательности мальчишке не откажешь, а уж если он и выводы верные сделает, конец тогда крестнику. Интересная теория. Однако давайте вернемся к вопросу о вашей с Томом связи. Согласно моим наблюдениям, вы, мистер Поттер, скучаете по общению с товарищем вплоть до физического недомогания. В то же время Том ощущает ваш дискомфорт и рвется на помощь, чувствуя себя целым при общении с вами. Из всего этого могу заключить, что Том Марвела Риддл, или, после принятия им под свою руку двух родов, Марвела Гонт Слизерин, являлся до своего исчезновения вашим, мистер Поттер, крестным. А пропал он, кстати, одновременно со смертью молодой четы Поттеров, в ночь на 1 ноября 81 года. Следствие так и не было доведено до конца по причине отсутствия свидетелей. Не считать же таковым годовалого младенца. Но ведь эти события могут быть и не связаны, правда же? Ужаснулся Гарри. Кто знает, мистер Поттер, протянул Северус, кто знает. Одно могу сказать точно. Умышленно причинить вред вам или вашей семье, милорд, лорд Слизерин с некоторых пор является моим сюзереном, не мог. Все из-за той же крестнической связи. То есть, если он погиб, принялся рассуждать Гарри, то, имея якорь в виде дневника, уйти за грань не смог. А когда тетрадь активировали, то вместе с ней ожила и наша связь. Вот бы с Шуршем поболтать, он наверняка знает, как вернуть человека, создавшего крестраж. Мне нужен живой крестный. Вы же поможете, профессор. Глава 9. Ритуал. Северус ненавидел себя за свои сговорчивости и чувство долга. Благодаря этим двум качествам теперь он проводил в библиотеке не 2 часа, а все 8. 2. В Гринготтсе с Поттером, следя за тем, дабы это чудо еще куда не влезло. И по 3. В Малфой Мэнере и Принцкастле, в поисках нужного ритуала воскрешения. Сложность задачи была в том, чтобы именно воскресить человека со всеми его чувствами и привязанностями, а не поднять лича, у которого из чувств только голод, причем энергетический, а из желаний, пытать и убивать. В одном из фолиантов Принцкастла Снейп наткнулся на ритуал «Кость отца». Прочитав список зелий и высчитав необходимые пропорции ингредиентов, он уже был готов идти к Гарри, когда решил напоследок пробежаться по всему ритуалу. Кроме кости отца, на самом деле любого прямого предка мужского пола с волшебными способностями, нужна была плоть слуги, не проблема, и, тадам, кровь врага. Причем это должен быть настоящий, то есть кровный враг и ни в коем разе не родственник. Иначе отсутствие таких частей тела, как нос или уши, покажется мелочью по сравнению с тем, что продолжительность жизни после такого восстания составляет 2-3 года максимум. И все эти бесспорно важные предупреждения даны мелким почерком в самом конце книги. Для своего сюзерена Снейп такой судьбы не желал. Уж очень многим он был обязан лорду Гонт-Слизерину. Значит, кость отца отпадает. Осталось надеяться на разговор Гарри с Василиском Шуршем, а он обязательно состоится, не будь Гарри Поттером. Хотя как раз это, как выяснилось, вопрос спорный, да. В это же время Гарри продолжал исследование своей усовершенствованной крови, перелопатив за 1,5 месяца каникул всю предоставленную библиотекой Поттеров литературу, он наткнулся на очень древний свиток, который и в руки-то было брать страшно. При помощи профессора он был развернут и подвешен в воздухе специальными чарами. И вот здесь-то Гарри и наткнулся на интересовавшую его информацию. Оказывается, если в кровь впрыснуть яд Василиска, а затем добавить в рану слезы Феникса, можно избавиться от множества темных проклятий, порчи наведенных иллюзий. Однако авторы свитка не рекомендовали экспериментировать. При неправильной дозировке можно убить человека, причем умирать он будет долго и мучительно, или оставить на всю жизнь калекой. Прочитав описание всех возможных последствий, Гарри сначала побледнел, а потом и позеленел. «Мистер Поттер, что на этот раз?» – недовольно проворчал Снейп. «Мы, кажется, договорились, что подробности разделки туши Василиска и тому подобную мерзость вы пропускаете. Не замечал за вами подобной невнимательности раньше». «Нет, профессор», – глубоко дыша ртом, – ответил Гарри. «Я вдруг понял, что со мной могло случиться, не успей мисси договориться с Фауксом». «Правда», — усмехнулся Снейп, — «очень интересно послушать». «Профессор», — взмолился Гарри, — «прошу, не надо». Но Северус уже читал интересующие его подробности из-за плеча Поттера. Закончив, он постановил: «На этом я считаю ваше исследование завершенным. Скажите, Том сегодня с вами?» «Да, сэр», — кивнул Гарри. «Мы с ним не расстаемся». «Прекрасно», — сказал Снейп. «Положите этот пергамент между страниц тетради, а минут через 10 пообщайтесь со своим другом. Ему тоже полезно побыть под впечатлением». Вот и наступило 31 августа. Сундук был собран, уменьшен миссией и сложен в карман. Гарри сердечно распрощался с тетушкой, крепко пожал руки дядюшке и кузену, еле увернулся от шутливого подзатыльника последнего, чтоб не расслаблялся, и легкой походкой вышел за порог. Завернув в крошечный тупичок, он позвал нянюшку, и та с удовольствием доставила его прямо к поезду. Там она, забрав его вещи, надавав ценных указаний и вручив пакет с едой, переместилась в Хогвартс. Свое купе Гарри нашел очень быстро. Оно было самым веселым и самым заполненным. Там были представители всех факультетов: гриффиндорцы Гермиона Грейнджер и Рон Уизли с 3-го курса и Джинни Уизли со 2-го, хаффлпаффцы Невилл Лонгботтом и Сьюзен Боунс, ривенклаффцы Терри Бут и Майкл Корнер со 2-й курсницей Луной Лавгуд, и даже из Слизерина были сестры Гринграсс и Блейз Забини. Всего 11 человек, 12, если с Гарри. Так что поездка была не скучной. На все вопросы, как прошло лето, Поттер отвечал расплывчатым. Познавательно, что в его случае могло быть как заграничным путешествием с интересными экскурсиями, так и отдыхом в Макгловской больнице с переломом руки или ноги после знакомства с очередным экстремальным видом спорта. Учитывая, как окончился его 2-й курс, ребята скорее бы поставили на 2-й вариант. До станции Хаксмит доехали с шутками-прибаутками, а там уже разошлись по каретам. Прибыли вовремя и, Что странно, драка даже видно не было. Только в большом зале, когда девочки подошли к своему столу, Малфой галантно встал и уступил место Астории. Все знали, что скоро, после малого совершеннолетия девушки, у них запланирована помолвка, но и слепому было ясно, что обычным договорным браком этот союз не будет. Каждый жест и взгляд этих ребят по направлению друг к другу был пронизан взаимным чувством. Распределение прошло штатно, никто под шляпой долго не засиживался. Однокурсники подкалывали Поттера, что его распределение было самым долгим за Мерлин знает сколько лет. Дамблдор произнес очередной несвязный набор слов и хлопнул в ладоши. На столах появилась еда. Сытые поттеровцы, как себя окрестила их разношерстная компания, поклевали для вида тушеных овощей, запив их соком, и разбрелись по гостиным. Завтра будет трудный день. Время полетело стрелой, выпущенное из арбалета Хагрида. Первые две недели Гарри дал себе на раскачку, войти в школьный ритм, так сказать. Еще одна неделя ушла на убеждение Оливера Вуда, капитана квиддичной команды, что есть ловцы и получше него, и только проиграв какому-то второкурснику, смог отвертеться от тренировок. В общем, только к концу сентября у него появилось свободное время, чтобы поискать новый вход в логово Шурша, поприличнее. Ну, не может же он регулярно зависать в нерабочем туалете для девочек. А кстати, с чего он нерабочий-то? Неужто из-за змейки? И в первую же ночь Поттера поймал профессор Снейп. Да, он его просто-напросто подкараулил. Как гласит древняя пословица, не можешь запретить, возглавь. Вот Северус и решил взять на себя командование по поиску логова Василиска. Лучше он будет знать, где обретается его персональная головная боль, чем потом варить для него персональные зелья. Ведь с теперешним составом крови Гарри стандартные составы на него не действуют. И куда же вы, с позволения сказать, намылились, мистер Поттер? Проникновенно ласково осведомился профессор. Искать тот самый кабинет, не скрывая, ответил Гарри, что мы видели в воспоминании Тома. Там намного удобнее общаться, чем в туалете или подземелье. В крайнем случае, лаз там должен быть почище.